Глава вторая. Путь безмолвника. Главный герой всех произведений Исаака Сирина — монах, инок, отшельник. Для Исаака одиночество — это прежде всего опыт единения с Богом. Если большинство людей тяготится одиночеством, воспринимая его как чисто негативный опыт вынужденной изоляции, оставленности, отсутствия другого, с которым можно было бы разделить радости и скорби земного существования, то для Исаака одиночество — это прежде всего опыт присутствия того, кто ближе любого друга и кто непрестанно заботится о человеке. Нигде так не являл Бог своей действенности, как в стране безмолвия и в пустыне, в местах, лишенных разговоров и смятения, какие бывают у живущих с людьми, — говорит Исаак. Если ты живешь в пустыне, вдали от людей, будь уверен, что Хранитель твой с тобою. Он управляет всей вселенной, и Он защитит тебя от всякого зла. Одиночество — является тем внутренним опытом пребывания наедине с собой, уединения в себе, который необходим человеку для соединения с Богом. Это также опыт отречения от другого, родственника, друга, в конечном счете удаления и отречения от всего мира ради достижения единства с Богом. Одиночество — может быть болезненным опытом, исполненным внутреннего страдания, но без этого опыта невозможно приблизиться к полноте жизни в Боге, причастию Святого Духа и духовному озарению. Одиночество, говорит Исаак, позволяет нам приобщаться божественному уму и в короткий срок беспрепятственно приближает нас к просветленности ума. По словам Исаака Сирина, отрешение от материального предшествует союзу с Богом. Отказ от всего материального, отречение от мира ради одинокой жизни в Боге является необходимым условием для того, чтобы вступить на путь к Богу. Никто не может приблизиться к Богу, если не удалиться от мира, говорит Исаак. Отречение от мира есть постепенный процесс, который начинается с желания достичь созерцания Бога. Отречение предполагает дисциплину тела и ума. Существует прямая зависимость между степенью отречения человека и его способностью достичь богосозерцания. Благословенно величие Господа, отверзающего перед нами дверь, чтобы у нас не было иного желания, кроме стремления к Нему. Ибо в таком случае оставляем мы все, и душа устремляется вслед за Ним одним, так что у нее нет заботы, которая воспрепятствовала бы ей в этом созерцании Господа. В какой мере, возлюбленные мои, оставляет ум заботу об этом видимом и заботится о надежде на будущее? Такой же он делается более тонким и просветленным в молитве. И в какой мере тело освобождается от уз мирских дел, такой же освобождается от этого и ум. Поэтому Господь прежде всего заповедал держаться нестяжательности, удалиться от мирского мятежа и освободиться от общей для всех людей заботы, сказав: «Всякий, кто не отречется от всего человеческого и от всего своего, и не отвергнет самого себя, не может быть моим учеником». Этот идеал всецелого отречения от мира был осуществлен на практике в раннем пустынно-жительном монашестве. Подвижники прошлого удалялись в пустыне для того, чтобы избежать борьбы, возникающей по причине близости мира и мирских забот. Пока человек не удалится от того, что приводит сердце его в смятение, враг всегда с легкостью нападает на него. Поэтому древние отцы наши, проходившие этими стезями, зная, что умнож не во всякое время сможет стоять на страже своей. Мудро рассуждали, и как в доспехе облекались в нестяжательность. Они ушли в пустыню, где нет житейских занятий, служащих причиной страстей, чтобы не встречать причин к падению. Я имею в виду раздражение, пожелания всякие, злопамятство, желание славы. Но чтобы все это и прочее было сведено к минимуму пустыней, ибо ею они укрепляли себя, как необоримой крепостью. И тогда каждый из них мог совершить подвиг свой в безмолвии, где чувства при встрече с чем-либо вредным не находили себе помощи для содействия нашему врагу. Итак, монахи бежали от мира, чтобы не встречать случаев для страстей, грехов и греховных помыслов. Но помимо этого, в пустынно-жительном монашестве было стремление к удалению от людей, что в некоторых случаях означало для отшельника полный отказ от какого бы то ни было общения. В таком случае монашеская жизнь становилась одиночеством в буквальном смысле. Исаак ставит жизнь в полном одиночестве выше пребывания в монашеском общежитии и считает общежитие оправданным только в качестве подготовки к отшельничеству. Как только послушник научился жить с другими братьями, он может вовсе удалиться от встреч с людьми и не видеться ни с кем, кроме своего духовника. Исаак не скрывает от своих читателей, что пребывание в монашеском общежитии может вместо пользы принести вред подвижнику, так как может охладить в нем первоначальную веру и ревность. Кто достиг определенной степени и приобрел стремление к Богу, после того, как покинет мир, не должен долго пребывать в общежитии или вращаться среди многих людей. Но как только познает он жизнь среди братьев, монашеский чин, присущий ему смирение, пусть он отделяется и пребывает один в келье, дабы не привыкнуть к многим людям и дабы простота его первоначального состояния не превратилась в лицемерие из-за постоянного общения с распущенными братьями, находящимися среди нас. Ибо я видел многих, которые в начале своего удаления от мира, когда приходили в монастырь, были чистыми, но со временем, из-за долгого пребывания в общежитии, становились лицемерными и лукавыми, так что в них уже не было той простоты. Поэтому, общаясь с одним только старцем, который засвидетельствовал себя добрым поведением, познанием безмолвия, и только с ним одним собеседуй, им будь наставляем, и у него учись образу жизни безмолвия. Ни с кем с этого времени не вступай в общение, и вскоре удостоишься усить знания. Ту же тему Исаак Сирин развивает в другом тексте, где говорит о том, что все добродетели, вместе взятые, которых монах может достичь в общежитии, несравнимы с тем, что он может приобрести благодаря полному и всецелому удалению от общения с людьми. Не думай, что все подвижничество со всеми его чудными деланиями равно пребыванию в неизвестности и забвении, или равно бегству от всего. Мы, отшельники, заперли двери не для того, чтобы упражняться в добродетели, но чтобы стать мертвыми даже для самой добродетели. Ибо если бы от безмолвия мы ожидали добродетели, тогда наши добродетельные братья приобретают то же самое в общежитии. И что тогда сверх этого дает бегство и погребение себя в келье? Нет, мы надеемся получить от безмолвия то, что у многих находится перед глазами, но что невозможно обрести. Если бы мы стремились к приобретению добродетели, какое препятствие для добродетели было бы в сожительстве с многими людьми. жизнь среди многих не препятствует ни посту, ни службе, ни милосердию, ни другим подобным вещам.